Единственным лучиком света в этом царстве теней стала мимолетная встреча. В книжном магазине «Вольфа» на Кузнецком мосту Марина увидела у прилавка знаменитого поэта Валерия Брюсова и услышала, как он говорит продавцу: «Дайте мне Шантеклер, хотя я и не поклонник Растана». Презрительные слова были для Марины как пощечина. Вернувшись домой, она написала мэтру письмо, в котором, защищая своего любимого автора, утверждала, что он гений, потому что стихи его помогают переносить все уродство существования. Письмо от 15 марта 1910 года. Примечание автора. Остается добавить, что Марина отказала Нелендору в декабре 1909, а точная цитата из письма Брюсова звучит так: «Для меня Растан – часть души, очень большая часть. Он меня утешает, дает мне силы жить одиноко». Слово «гений» не звучит ни разу. Речь идет о глубоко личном отношении к французскому поэту. Примечание переводчика. Брюсова позабавило это кредо девической веры, и он ответил своей корреспондентке, что его мнение о Растане на самом деле куда сложнее, чем может показаться. Из ответа вовсе не сделаешь вывод, что письмо Марины Брюсова позабавило. Смотрите очерк Марины Цветаевой «Герой труда». Примечание переводчика. Кроме того, он выразил желание познакомиться с юной и пылкой читательницей французской литературы. Несмотря на страстное желание установить контакт с человеком, талантом которого она восхищалась и критики которого опасалась, Марина на письмо не ответила. Может быть, потому еще, что опыт общения с Эллисом и Нелендером стал для нее уроком? Она не считала себя достаточно взрослой и зрелой, чтобы столкнуться с миром писателей, которые печатаются, продают свои книги и обсуждаются в газетах. Впрочем, ей все равно вот-вот нужно было уезжать вместе с сестрой из России в поездку по Германии, куда профессор Цветаев отправлялся в связи с делами своего музея, который еще стоял тогда в строительных лесах. Поездка состоялась летом 1910 года, так что времени на встречу хватило бы. Дело было не в этом. Примечание переводчика. Отец занимался делами в Дрездене. Дочери поселились на находившемся поблизости от Дрездена горном курорте Вайцерхирш в семье пастора, страстно влюбленного в музыку. Во время своего короткого пребывания в Германии Марина успела углубить познание в немецком, с головой погрузиться в Гёте, который, по ее мнению, превосходил Толстого, и сделать открытие. Оказывается, Германия, исполненная достоинств, вполне могла бы быть ее второй родиной. Непонятно, откуда эти сведения у Троя. Первое упоминание о Гёте в письмах Марины Цветаевой относится к 1913 году. Ни в чьих мемуарах ничего подобного не сказано. А среди любимых поэтов в этот период Марина называет, кроме Растана, Гейна, Гюго, Ламартина и Лермонтова. Примечание переводчика. Но тут 13 июня 1910 года профессор Цветаев получает из Москвы известие о том, что по результатам расследования его отстраняют от должности директора Румянцевского музея. Самое подлое во всей этой ситуации было то, что Иван Владимирович узнал об отставке из газеты. Информация была напечатана в «Московском вестнике», как пишет в воспоминаниях Анастасии Цветаева, в таком виде: «Ввиду увольнения со службы директора, Министерство народного просвещения распорядилось о передаче музейного имущества и дел хранителю музея такому-то». Примечание переводчика. Министр просвещения Шварц добился-таки своего. Оскорбленный Цветаев, пусть и с душевными муками, выносит удар и готовит докладную записку в свою защиту. Догадываясь об охватившем отца отчаянии, Анастасия решила остаться с ним в Германии до тех пор, пока дело не закончится полным его оправданием и восстановлением справедливости. Зато Марина поторопилась вернуться в Россию, чтобы оказаться в Москве к тому времени, когда начнется новый учебный год в гимназии. Она отправилась в путь ближе к концу лета и заранее радовалась тому, что скоро окажется в привычной обстановке и вернется к обычаям своего детства. По Троя Марина получается бесчувственной до нельзя. И как было на самом деле? К концу лета обе девочки, впрочем, уже девушки, почти 16 и почти 18 лет, собирались в Россию. Сначала они втроем с отцом, приехавшим из Дрездена в Вайцерхирш, совершили пешую прогулку по саксонской Швейцарии. После чего действительно одна только Ася поехала с Иваном Владимировичем по музейным делам в Магдебург и Виттенберг. И вот что она об этом пишет. «Как случилось, что в Магдебург и Виттенберг я поехала с папой одна? Почему не поехала Марина? Может быть, за ней, так как пора было в гимназию, заехал Андрей?» Примечание переводчика.